Глава 41. Конор. Уэйд Локвуд позвонил Конору с просьбой встретиться не у него дома на Катамаунт-Блафф, а в его офисе в Истерли. Когда Конор поинтересовался, зачем, Локвуд сказал только Клэр, предпочитая приберечь остальное до их встречи. Конор приехал раньше назначенного времени, поэтому он заскочил в автокафе и поехал вдоль набережной Истерли. Он миновал кирпичные здания, построенные в XIX веке. На первых этажах некоторых из них располагались бары и кафе, а вторые и третьи этажи занимали квартиры. Другие дома оставались заброшенными. Вывеска на магазине стереоаппаратуры с уже давно закрытыми ставнями выцвела от солнца и соленого воздуха. Старый эстрадный театр с затейливо украшенными колоннами и карнизами был заколочен досками все время, сколько Конор себя помнил. Добравшись до припортовых владений Локвуда, Конор припарковался у волноотбойной стенки и выпил свой черный кофе. В отличие от тихого центра, эта территория, недавно подаренная городу для создания парка, была оживленной. Уэйд освоил огромные участки прибрежной зоны Истерли, и этот был одним из последних нетронутых им. До недавнего времени здесь располагались полуразрушенная мельница, фабрика и три ветхих пирса. Эта земля принадлежала семье Локвудов на протяжении двух столетий и служила свидетельством упадка производства в прибрежном Коннектикуте. Локвуды не только удержались на плаву, но и сколотили капитал на инвестициях, покупке и продаже прибрежной недвижимости. Бульдозеры и экскаваторы — разровняли землю и вырыли ямы для огромных корневых комьев уже высоких деревьев. Архитектурное бюро построило там изысканно украшенную лодочную станцию-ресторан в викторианском стиле, где в перспективе люди смогут поесть и взять на прокат морские каяки. Ландшафтные дизайнеры были заняты укладкой газонов, посадкой дорогущих огромных деревьев, разбивкой цветочных клумб и установкой скамеек. В дальнем конце парка располагалась площадка за высоким анкерным забором. Конор знал, что некоторые строительные площадки имеют временные ограждения, чтобы оставлять тяжелую технику на ночь, но здесь никаких транспортных средств он не заметил. Земля была голой, никаких газонов. Ему стало интересно, для чего это. Для благоустройства парка была создана некоммерческая организация «Друзья гавани Локвуда». Конор знал, что большую часть этих работ оплачивали Уэйд и Леонора. Он посмотрел на часы, допил кофе и поехал по периметру парка, бросив долгий взгляд на огороженную территорию, когда проезжал мимо. Она была размером примерно с бейсбольный стадион. Может, именно это тут и планировалось? Площадка для спортивных игр? Конор въехал на стоянку позади отремонтированного кирпичного здания и припарковал машину. Холл с гранитными полами и высокими окнами, выходящими на гавань, выглядел элегантно, как будто располагался в небоскребе с панорамным остеклением в Бостоне, а не здесь, в песчаном Истерли. Конор подошел к указателю и увидел, что адвокатское бюро Эдварда Хоука находится на третьем этаже, а компания Локвуд ЛТД на четвертом, верхнем этаже. Конор поднялся на лифте и вошел в открытое современное помещение. Название «Локвуд ЛТД» было выгравировано на стекле позади стола, где сидела молодая женщина с длинными светлыми волосами за компьютерным терминалом. Конор огляделся по сторонам. В зоне ожидания стояли бледно-бежевые диваны без подлокотников и кресла с откинутыми назад спинками, выглядевшие не очень удобными. Стиль обстановки был далек от старомодности Катамаунт-Блафа, чего Конор никак не ожидал. «Вы, должно быть, детектив Рид», — сказала женщина, улыбаясь. Ее распущенные волосы касались локтей. Она была похожа на студентку колледжа. «Да», — ответил Конор. «Я приехал, чтобы встретиться с Уэйдом Локвудом». «Он вас ждет», — сказала девушка, проведя его по длинному коридору с закрытыми дверями по обеим сторонам. В конце коридора располагался кабинет, не уступающий по размерам приемной и выполненный в том же скромном современном стиле. Одна стена в помещении была стеклянной, открывала вид на Истерли и остров Фишерс. Локвуд сидел за столом лицом к двери и спиной к окну, и встал, когда Коннор зашел. «Детектив», — поприветствовал он, — «спасибо, что приехали». «Скажем так, мне интересно, что вы можете рассказать». «Да, конечно. Присцилла может принести вам кофе, чай». Коннор отрицательно покачал головой. «В любом случае спасибо», — ответил он. Локвуд кивнул, отпустив свою сотрудницу. Он был высоким, но сутулым, с белоснежными волосами и по-прежнему ярко-голубыми глазами. Офис, может, и был ультрасовременным, но его синий блейзер, галстук в красно-синюю полоску и отпаренные серые фланелевые брюки принадлежали к стилю старой школы. Уэйд жестом предложил Коннору сесть в одно из кожаных кресел напротив своего стола. Солнце за спиной Локвуда светило Коннору прямо в глаза, отчего было трудно прочесть выражение на лице Уэйда. Расстановка мебели явно рассчитывалась на то, чтобы поставить посетителей в невыгодное положение. «Итак, мистер Локвуд, что вы хотели мне рассказать?» — спросил Коннор. «Сразу к делу!» — восхитился Локвуд. «Никаких светских разговоров, никаких... Какой прекрасный вид! Мне это нравится!» «Ну, вид из окна действительно отличный», — согласился Коннор. «Спасибо», — сказал Локвуд. «Я вырос на нем. У моего прадеда был офис прямо здесь. Он выглядел немного по-другому, как вы можете себе представить. Я часто навещал его, а потом и своего отца. Постоянно смотрел на море и хотел лишь одного — уплыть по нему. Я поступил на флот, желая повидать мир и оставить грязь Истерли позади. Но в конце концов это место притянуло меня обратно, как магнит». «Я понимаю, почему», — произнес Коннор. «Итак, вы упомянули о Клэр». «Да», — сказал Локвуд. «Каково состояние расследования?» «Мы обрабатываем информацию», — ответил Коннор. «Еще один способ сказать, что вы понятия не имеете, где она». «А как вы думаете, где она, мистер Локвуд?» «Я беспокоюсь», — признался он. Уэйд откинулся на спинку своего кресла. «О ней и об остальных членах семьи». «Вы близки с ними?» — спросил Коннор. «Да. Гриффин стал сыном, которого у меня никогда не было. А мальчишки мне как родные внуки. Потеря Клэр страшно расстроила их. Гриффин сохраняет бесстрастное лицо, это необходимо для его работы, но он просто вне себя от горя». «А как их брак?» — поинтересовался Коннор. «Идеальных браков не существует», — ответил Локвуд. «Со стороны эти двое абсолютно разные. Гриффин — требовательный прокурор, а Клэр — чуткая художница, душа природы. Казалось бы, противоположные концы политического спектра. Он консерватор, она либерал. Но я вам скажу, что никогда не видел двух более влюбленных людей. Он с ума по ней сходил. Мы с Леонорой пытались заставить его сбавить обороты, когда они впервые встретились». «А почему?» — поинтересовался Коннор. «Его деньги», — ровным тоном ответил Локвуд. «Это может показаться грубым, но такова реальность. Многие женщины видели только большой дом, яхты, адрес. Мы хотели, чтобы у него была такая же жизнь, как у нас. Настоящая любовь, равные условия». «Но он был без ума, Клэр», — сказал Коннор. Локвуд кивнул. «Да. Он потерял свою девушку, с которой встречался в колледже. Еще одна трагедия. Эллен Филдинг». «Клэр нашла ее тело», — уточнил Коннор. «Да, они с Гриффином были вместе на пляже. Такой ужас для обоих. Именно это сыграло для нас с Леонорой решающую роль. То, как Клэр была рядом с ним. Он уже столько пережил. Мы беспокоились за него. Клэр поддержала его. Поскольку вы так хорошо его знали и были ему с женой практически родителями, то и Эллен наверняка тоже знали». «Совершенно верно». «И?» «Неуравновешенная. Люди говорили, что она могла совершить самоубийство. Нам это показалось вполне возможным». «Почему вы говорите, что она была неуравновешенной?» «О, она была подавленной. Излишне чувствительной, навязчивой. Она была привязана к Гриффину, пока внезапно не решила, что хочет с ним расстаться сразу после окончания колледжа. Мы спросили его, почему, но он понятия не имел. Бедный мальчик. «Как жестоко», — сказал Коннор. «Ну да», — согласился Локвуд. «А то, что она утонула, просто ужасно. Я служил на флоте и знаю, какие ужасные несчастные случаи могут произойти на воде в одно мгновение. Поскользнуться на мокрой палубе или, в случае Эллен, на камнях. Кошмарный несчастный случай». Интуиция Коннора обострилась. «Кошмарный несчастный случай, ужасный несчастный случай». Старик ясно давал понять свою точку зрения. «Хотя нет худа без добра, он сошелся с Клэр», — продолжил Локвуд. Коннор уставился на Локвуда, недоумевая, зачем его сюда позвали. Богатеи действительно были другими. Этот старик видел в женщинах только охотниц за деньгами. Ему нравилась Клэр потому, что она поддержала Гриффина, как будто это было ее целью на земле — исцелить мужчину с разбитым сердцем. И он позвонил Коннору и попросил о встрече. Для чего? Чтобы дать полезную информацию или попытаться выяснить, что известно полиции? «Как думаете, мог Гриффин причинить вред, Клэр?» — спросил Коннор, пристально глядя на Уэйда. «Боже правый, нет!» — воскликнул Локвуд. «Разве вы не слышали, что я говорил? Он безутешен!» «Вы поэтому позвали меня сюда? Чтобы убедиться, что я это понимаю? Я полагал, что вы достаточно умны, чтобы понять это самостоятельно», — сказал Локвуд. «Я всего лишь хотел уведомить вас, что мы с Леонорой желаем помочь вашему расследованию всем, чем можем. Мы хотим, чтобы это дело было раскрыто». «Хорошо», — произнес Коннор. «Теперь у меня есть вопрос. Как исчезновение Клэр повлияет на предвыборную кампанию Гриффина? Вы ведь его большой сторонник. Мне не нравится ваш тон. Но да, я поддерживаю его. Я жертвую деньги на его кампанию. И ничего не изменится. Для Гриффина жизнь ради служения обществу стоит на втором месте после семьи. Не могу выразить, как я восхищаюсь этой его чертой». «Еще вопрос», — продолжил Коннор. «Вернемся на минуту к Эллен. Вы сказали, что она была навязчивой?» «Да, вечно вешалась на него. А где вы видели, чтобы она это делала?» «Я не знаю. Все это уже в прошлом», — ответил Локвуд, нахмурившись. Коннор видел, что Уэйд уже сожалеет, что заговорил об этом. Он вспомнил об одном обстоятельстве, которое нашел в деле Эллен Филдинг. Гриффина допрашивал комиссар полиции Так Морган в присутствии друга семьи. Очень необычные обстоятельства. И расследование было закрыто еще до того, как оно вообще началось. Мог ли Локвуд быть этим другом? «Скажите, мистер Локвуд, вы все еще общаетесь с бывшим комиссаром полиции Морганом?» — поинтересовался Коннор. «Таком?» «Да, конечно», — ответил Локвуд. «Отличный парень, давний друг». Затем он замолчал и прищурился, посмотрев на Коннора, как будто только что понял, что его провели. Зазвонил телефон Локвуда, и он ответил на звонок. Он молча слушал, затем встал и протянул Коннору руку, выпроваживая его. «У меня другая встреча», — сказал он. «Пожалуйста, не стесняйтесь звонить, если я могу помочь. И я был бы признателен, если бы вы сообщили мне, когда появится прогресс в этом деле». «Мы не обсуждаем открытое расследование, мистер Локвуд», — отметил Коннор. «Знаете», — сказал Локвуд внезапно резким и угрожающим тоном, «я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь Гриффину. Если вы будете его преследовать, то совершите ошибку». «Буду иметь это в виду», — ответил Коннор, пристально глядя на старика. Локвуд ответил таким же взглядом, ни один мускул не дрогнул на его лице. Глыба гранита, которая только что угрожала детективу. В приемной Коннор увидел троих мужчин, стоящих у окна. Двое из Катамаунт-Блафа — Эдвард Хоук и Нил Коффин. Третьего Коннор знал только по новостям и видел его в здании суда во время судебного процесса — Максвелл Коффин, брат Нила. Все они были политическими сторонниками Гриффина Чейза. И наряду с Чейзом и Локвудом состояли в клубе последний понедельник. Нил Коффин кивнул Коннору в знак приветствия, когда тот проходил мимо, но Хоук и Максвелл Коффин отвернулись.